Глава 4. Достижение договоренностей. Стратегии поведения. А если мы не договоримся? Мы с вами уже довольно много внимания уделили вопросам понимания себя и своего текущего состояния, научились справляться с эмоциями, выходя во вторую и третью позицию восприятия, легко можем устанавливать комфортную нам дистанцию в общении с людьми и можем договориться с трудными собеседниками. Но как мы узнаем, что наши договоренности будут исполняться? И на каких принципах эти договоренности должны выстраиваться, чтобы создавать прочную основу будущего взаимодействия? Хотим ли мы этого совместного будущего? Все эти вопросы отнюдь не риторические, а имеют вполне практическое назначение для достижения наших целей в переговорах. Первый и самый главный вопрос, который я задаю своим клиентам, обращающимся ко мне как консультанту по урегулированию споров, звучит так. Что будет, если вы не договоритесь? И это определяет всю стратегию дальнейшей работы. Ответ на этот вопрос не всегда прост. Часто люди подменяют свои истинные желания социально одобряемым поведением, своими страхами скатываются в эмоциональное проживание болезненного переживания или просто не осознают последствий сорванных переговоров. Так, в одной и той же ситуации надвигающегося развода женщины могут говорить разное. Кто-то признается, что «если мы не договоримся, мне придется отказаться от своих желаний, смириться и жить как раньше, ведь мне важно оставаться замужней женщиной». Другая скажет: «Если не договоримся, подадим на развод, и тогда он отнимет у меня детей». Для третьей: «Не договоримся, и тогда я разведусь с ним, чтобы он понял, что он потерял». А кто-то говорит, что совсем не представляет себе будущее, настолько нерешаемым кажется сложившийся конфликт. Первая встреча с клиентом для меня особенно важна, ведь именно тут происходит прояснение запроса, формулирование своих целей и желаний, проработка эмоций и разделение рационального и эмоционального в своих позициях. Часто уже после одной этой встречи отношения становятся лучше, ведь мой клиент получает возможность ясно сформулировать запрос к своему партнеру, увидеть в нем такого же живого человека с его чувствами и сомнениями. И уже один этот небольшой шаг на сближение запускает процесс вовлеченного взаимодействия, как это было в примере из прошлой главы. Но так бывает не всегда. Часто требуется долгая и кропотливая работа по выстраиванию и укреплению взвешенной позиции в переговорах. О том, какие инструменты могут помочь в этой работе, мне хотелось бы рассказать вам подробнее. 5 стратегий поведения в конфликтной ситуации. В теории конфликтологии существует модель Кеннета Томаса, в которой описаны 5 ведущих стратегий поведения человека в конфликтной ситуации. Вы можете найти массу различных вариантов изложения этой модели. Один из таких вариантов подходит даже для объяснения ребенку: медведь, лиса, сова, черепаха, акула. Существует короткий информативный тест Томаса Килмана на определение своего ведущего типа поведения. Вы можете самостоятельно его выполнить. Мне же хочется тут максимально интегрировать это теоретическое знание в опыт простого человеческого бытования и показать вам, как теория работает на практике и как мы сами можем применять это знание для решения своих жизненных задач. Тест описания поведения Томаса Килмана. Цель: изучение особенностей поведения человека в конфликтных ситуациях. Инструкция: вам предлагается 30 пар несложных суждений. Каждое суждение описывает возможное поведение человека в ситуации общения с другим человеком. Каждый раз читайте подряд 2 суждения — А и Б — и выбирайте то, которое в большей степени характеризует ваше собственное поведение. Выбранное суждение отметьте. Я сейчас проговорю этот тест вслух, а те, кому удобнее видеть его перед собой, смогут найти его в формате PDF. Первое. А. Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. Б.

Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. 24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь пойти навстречу его желаниям. Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. Б. Ведя переговоры, я стремлюсь быть внимательным к желаниям другого. 26. А. Я предлагаю среднюю позицию. Б. Я обычно озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 27. А. Зачастую я избегаю позиции, которая может вызвать споры. Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. Б. Улаживая ситуацию, я часто стремлюсь найти поддержку у другого. 29. А. Я предлагаю среднюю позицию. Б. Не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 30. А. Я стараюсь не задеть чувства другого. Б. Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно с заинтересованным человеком могли добиться успеха. Обработка и интерпретация результатов. В соответствии с приведенным ключом в файле PDF вы сможете просчитать число совпадений ответов по каждому из способов урегулирования конфликта. Вашими стратегиями поведения в конфликте могут оказаться противоборство, соревнование, конкуренция, сотрудничество, компромисс, избегание, уход, уклонение, уступчивость, приспособление. Проанализируйте полученные результаты, все это есть в файле PDF, и определите, какие стратегии поведения в конфликтных ситуациях выражены по результатам исследования у вас. По вашему мнению, каких качеств вам не хватает в разрешении конфликтных ситуаций с коллегами, с близкими людьми? В любом взаимодействии с другим человеком или группой у нас есть два вектора интересов. Кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, и напористость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов. Можем представить их в виде графика. Смотрите его в файле PDF, где по вертикальной оси у нас будут располагаться интересы другого, а по горизонтальной оси — наши собственные интересы. Если мой партнер хочет 100% выгоды для себя, а я не готов отстаивать свои позиции, то на оси моих интересов будет ноль. Такая стратегия у Томаса называется избегание или уход. Смотрим файл PDF. Если нам действительно не важен предмет спора, и мы не видим для себя необходимости борьбы, то такая стратегия может быть уместной. Но если речь идет о систематическом отказе от своих интересов, как в примере с женщиной, которая отказывается от своих желаний лишь бы сохранить брак в угоду общественным нормам, как она их себе представляет, то такая стратегия может быть потенциально конфликтной или конфликтогенной. Кстати, когда эта пара пришла ко мне на консультацию вместе, выяснилось, что мужа ужасно раздражает чрезмерная уступчивость его супруги. Такое поведение считывалось им как полное пренебрежение к его персоне, что приводило зачастую к бурным эмоциональным реакциям. Как только жена стала открыто говорить о своих желаниях и интересоваться мнением мужа, выяснилось, что у них масса общих интересов, о которых они сами забыли с годами. Брак эта пара сохранила, но уже по своему глубокому и обоюдному желанию, а не из страха осуждения родственниками, друзьями или соседями. Противоположная стратегия, когда каждый из партнеров хочет получить максимум для себя и при этом не готов отступить в борьбе за свои позиции, — это противоборство, соперничество или соревнование. Смотрите файл PDF. Мы хорошо представляем себе, как эта идея работает в спорте, где победитель в соревновании может быть только один. Эта стратегия иногда применима и в бизнесе, когда важно в короткие сроки выпустить продукт на рынок и обойти конкурентов. Но в долгосрочных взаимоотношениях, таких как брак или партнерство, склонность к соперничеству без оглядки на интересы второй стороны часто приводит к печальным последствиям. В упомянутой ранее ситуации, когда женщина была готова разорвать отношения, лишь бы доказать, что без нее жизнь бывшего супруга не будет полноценной, выяснилось, что подобное умозаключение не выдерживает проверки на реалистичность. Взрослый, здоровый и активный мужчина средних лет вполне способен при желании завести новые отношения, создать семью или жить так, как ему захочется. Как только эта мысль была озвучена женщиной, она сама признала, что ею руководили эмоции, а не искренняя вера в то, что она провела значительную часть жизни в браке с недееспособным человеком. Соперничество в отношениях с мужем способствовало ее личной страху видания и внутреннее напряжение от неуверенности в себе. А это обстоятельство уже в корне меняло всю стратегию взаимодействия в нашем терапевтическом союзе. Если мы с вами снова вообразим наш график и на оси своих интересов поставим отметку, например, 10, а на оси интересов другого поставим отметку 50 и мысленно соединим эти две отметки в одной точке пунктиром, то мы получим ситуацию уступки. Смотрите файл PDF. То есть мы сознательно отдали часть важного для себя в угоду нашему партнеру. С этим связано важное правило, которое звучит так. Чем важнее мне сохранить отношения, тем больше я готов отдавать ресурсов со своей стороны. Это фактически приспособление к ситуации. Выглядит как вполне социально одобряемое поведение. Кого из нас в детстве не учили всем делиться и уступать? Но работает ли эта стратегия на практике и в долгосрочной перспективе? Очевидно, нет. Ведь со временем будет накапливаться ощущение несправедливости, незначительности своих интересов, недополучения важного для себя в отношениях. А это рано или поздно приведет к конфликту внутри такой системы. Однажды моя давняя клиентка, которая обратилась ко мне с совершенно другим запросом, посетовала на очередной встрече, что никак не может похудеть. Я стала спрашивать ее о ее здоровье, пищевых привычках, физических активностях. Оказалось, что девушка ведет активную жизнь, занимается спортом, питается, в общем, правильно, поддерживает режим дня. Вот только была у нее одна слабость. Она никак не могла отказать коллегам, когда они приглашали ее на кофе-брейк или угощали чем-то вкусным. А так как многие ее коллеги увлекались кулинарией, то на офисной кухне буквально ежедневно бывала свежая выпечка, печенье, а еще булочки и конфеты из ближайшей кондитерской. Отказаться от такого угощения для нее было равносильно тому, чтобы обидеть человека. А не доесть предложенное блюдо было бы подобно оскорблению угощающего. Когда я спросила у нее, как она с этим справляется, она призналась, что очень ругает себя за такие срывы. Старается лишний раз не показываться в районе офисной кухни, чтобы не привлекать к себе внимания, и совершенно не может отказать от приглашения на чай, если ее зовут, ведь ей так важно, чтобы ее коллеги чувствовали себя рядом с ней хорошо. Тогда я поинтересовалась, а насколько ей важно, как она сама себя чувствует. Оказалось, что для нее именно этот вопрос стал поворотным во всей нашей долгой терапии. Ведь она сама никогда не думала о том, важно ли ей быть в ладу с собой, со своими чувствами. Ее личные границы были совершенно проницаемы для других людей. Все ее внимание было направлено на выстраивание отношений с другими. В этом желании понравиться всем она провела многие годы своей жизни, что начисто стерло у нее понимание своих собственных потребностей, телесных и эмоциональных. После этого осознания она смогла дать себе право отказываться от той еды, которая ее не привлекала, и вес, надо сказать, очень скоро вышел к желаемым показателям. А работу она довольно быстро сменила на более высокооплачиваемую. Ведь теперь она понимала свои потребности лучше, смогла отделиться от общественного мнения, и ей удалось великолепно презентовать свой проект для крупной международной организации, которая вскоре пригласила ее на руководящую должность. Стратегия приспособления, которую моя клиентка использовала преимущественно в контактах с людьми, желая поддерживать спокойствие и стабильность в собственной жизни, мешала ей развиваться, проявлять здоровую агрессию, понимать и отстаивать свои личные интересы. Практика. Акула или черепаха? Попробуйте составить список тех сфер вашей жизни, где вы обычно соперничаете со своими партнерами. Конкурируете или, наоборот, уступаете, избегаете обострений, не удовлетворяете свои интересы на 100%. Что вам такое поведение приносит? Чего лишает? Что вы чувствуете во время этой работы? Вы можете зафиксировать и свои эмоции в этом списке. Как вы могли бы компенсировать себе потери? Подумайте о том, что можно было бы изменить, чтобы чувствовать себя лучше. Важно делать это упражнение, заглядывая в себя по-доброму, без осуждения, но с желанием искренне поддержать себя как самого близкого и дорогого человека. Если вам больше свойственна мягкость и уступчивость в каких-то сферах, то это не значит, что нужно непременно начинать воевать со своими домочадцами или коллегами. Но если вам действительно трудно выполнять какие-то обязанности, то можно об этом поговорить и попытаться перераспределить нагрузку с учетом ваших пожеланий. Если быть в этом диалоге доброжелательным и настойчивым, то шансов быть услышанным и в конечном итоге получить возможность проживать свою настоящую жизнь гораздо больше, чем если вы будете вечно подстраиваться под других. А если вы акула и ведете себя жестко по отношению к своим партнерам, подумайте, в каких сферах это умение дает вам преимущество, а где скорее мешает. Хотите ли вы поддерживать этот образ опасного хищника в глазах дорогих вам людей? Еще один, часто используемый и, честно говоря, особенно поощряющийся в обществе вариант в урегулировании противоречий — это поиск компромисса. Мы годами пытаемся выстраивать баланс, при котором и на оси наших интересов что-то прирастает, и на оси интересов наших партнеров будет появляться что-то ценное для них. Смотрите файл PDF. Сегодня ты везешь детей в школу, а я за это приготовлю тебе обед. Если относиться к этому как к нормальному распределению обязанностей в семье, то в этом нет никакой проблемы. Действительно, каждый делает то, что может по своим силам и состоянию. Но когда желание достигнуть компромисса превращается в идею фикс, когда жена начинает считать, сколько раз муж выходил с друзьями в бар в этом месяце, чтобы столько же раз выйти на прогулку с подругами, оставив детей на мужа, не задумываясь, удобно ли это ей самой, есть ли у нее силы, хочет ли она этого по-настоящему, а не только из желания реализовать свое справедливое право на этот выход. Вот это маркер неблагополучия. Сам по себе компромисс — стратегия нейтральная и действительно часто помогает в урегулировании разногласий. Но если все свое взаимодействие организовывать на принципах торга «я тебе, ты мне», то такой баланс будет достигаться огромными усилиями путем постоянного сведения счетов, что, конечно же, не может способствовать расслабленному и доверительному состоянию человеческой психики. Сама идея поиска баланса мне кажется очень вредной. Ведь все, кто пробовал стоять на балансирующей доске, знают, что это невероятно энергозатратно и в долгосрочной перспективе ведет к усталости и истощению. Патологическим этот процесс делает еще и тот факт, что, втягиваясь в игру с поиском компромиссов, мы неосознанно начинаем конкурировать со своим партнером. Кто больше предложит, кто лучше исполнит, кто быстрее реализует свой следующий ход. А это уже свидетельство потенциально нарастающего напряжения, которое рано или поздно выльется в конфликт. Компромисс хорош, когда он необходим, и без обоюдных уступок ситуация неразрешима. Но он же создает крайне неустойчивую структуру, если используется как долгосрочная стратегия в личных отношениях, так как в реальности ни одна из сторон в нем не получает максимума в своих интересах, не достигает полного удовлетворения. Стратегия ситуативных уступок. Если вместо постоянного поиска компромисса прибегать к стратегии ситуативных уступок, подмечая их и благодаря за них наших партнеров и самих себя, мы сможем чувствовать себя более уверенными. Ведь гораздо проще стоять на твердой почве своих принципов, ценностей, восприятия своего состояния, чем пытаться искать баланс, не разбирая своих истинных потребностей и интересов наших партнеров. До этого времени я приводила примеры из частной практики с клиентами, но все описанные выше правила универсальны и работают как в личных отношениях, так и в бизнесе. Мне часто приходится консультировать как руководителей крупных компаний, так и малый бизнес. Ведь и там работают люди. А значит, что и все присущие нам в жизни стратегии мы будем применять и в нашем деле тоже. Ко мне регулярно обращаются владельцы компании с желанием мирно разойтись и поделить бизнес. Так было и в этот раз. Двое молодых людей, друзья юности, решили создать логистическую компанию. Доли поделили, как водится, 49% на 51%. Объяснили это тем, что должен же быть лидер, ответственный за решение. Лидера определили путем жребия. Все шло хорошо. Фирма процветала, и через 10 лет активы компании оценивались уже в миллионах долларов. И тут один из партнеров решил выйти из бизнеса. Надоело, перегорел. Завел семью и решил больше времени посвящать жене и маленьким детям. Он сразу открыто предложил выкупить второму партнеру свою долю, то есть 51%. Надо сказать, что даже 2% стоимости активов компании уже представляли для простого обывателя сумму, многократно превышающую среднегодовой доход. При этом все средства компании были брошены в оборот, в проекты развития, в маркетинг, в расширение географии оказания услуг по странам СНГ и Европы. Ко мне обратился второй партнер, который на первой встрече сказал, что чувствует себя абсолютно подавленным, преданным, загнанным в ловушку, так как такую значительную массу средств на выкуп доли он найти не мог, даже если бы влез в большие долги. Это грозило разорением бизнесу и разрывом близких дружеских отношений, что вызывало просто ужас и опустошение в душе моего клиента. И тут важно подчеркнуть, что, несмотря на прагматичный и бизнесовый стиль ведения дел, душевное состояние героев этой истории, их эмоциональность, подавленные чувства доставляли им не меньший дискомфорт, чем головоломка с делением долей. С эмоциональным напряжением, осознанием своих позиций, готовностью открыто и честно выходить на разговор, предлагать взаимные уступки, быть реалистичным в своих ожиданиях, мне предстояло работать сначала поочередно с каждым из героев, а потом уже втроем на общих переговорных сессиях. Ситуация разрешилась уже через несколько недель. Партнеры начали слышать друг друга, как только эмоциональный накал спал. Выяснилось, что каждый из них нуждается в диалоге, так как ни один не хочет неблагоприятных последствий для общего дела, которое они строили вместе и которым дорожат. Но и определить справедливую стоимость выхода из игры пока не удавалось. Один нуждался в деньгах, так как погряз в долгах за строительство семейной усадьбы, о которой и он, и его жена мечтали с юности. Другой считал условия сделки совершенно неприемлемыми, так как изначально доли были определены жребием, и работали они оба с одинаковой вовлеченностью все эти годы, и ответственность делили пополам. В первых раундах переговоров стороны заходили в тупик, но их настойчивость и искреннее желание решить дело миром все же были вознаграждены. На очередном этапе переговоров друзья вспомнили общего знакомого, который интересовался их бизнесом некоторое время назад. Купить весь бизнес он не мог, но предложить ему стать третьим и купить долю казалось им разумным. И новый партнер оказался рад этому предложению, так как давно хотел инвестировать деньги в крепкий и прибыльный бизнес, а не в рискованный стартап. В этот раз сделку о распределении долей готовили тщательно, обсуждая и прописывая все пожелания клиентов, проверяя их на удовлетворенность и внутреннее согласие с этими решениями. Вместе нам удалось найти решение проблемы. Деньги, которые внес новый учредитель, полностью пошли на строительство дома. Мой клиент был так рад примирению со своим другом, что в процессе переговоров пожелал передать свою долю, полученную от нового инвестора, своему другу в качестве беспроцентного займа на несколько лет, чтобы дать возможность ему полностью достроить семейное гнездо. Это было тепло встречено второй стороной. Мужчина признался, что самое тяжелое чувство вызывало у него то, что он подводит своего лучшего товарища и давнего партнера, и страх за то, что подобных отношений у него в жизни уже может и не сложиться. Он был очень рад сохранить отношения и даже регулярно приглашал своих партнеров в гости в новый дом. Обязанности были перераспределены, новый участник привел с собой прекрасную команду менеджеров и консультантов, так что бизнес только окреп и расширился. А у отцов-основателей, как они сами себя называли в шутку, наконец-то появилось время на дружбу, семейные хлопоты и даже походы в баню в новой фамильной усадьбе своего товарища. Компромисс в переговорах — это не всегда выбор только из двух вариантов. Часто компромисс в том, чтобы искать и найти что-то третье, что будет соответствовать пожеланиям каждой из сторон. И в результате компромиссных решений может быть выработана принципиально иная стратегия договоренностей. 1+1 не всегда 2, вопреки арифметике. Иногда в результате корпорации двух элементов мы можем получить третье, совершенно неожиданное решение. И самое важное действие — это запустить этот процесс трансформации, дать ему развернуться и набрать силу. Эта стратегия называется «сотрудничество» или, в американской традиции переговоров, модель «win-win». Это тот идеальный исход, к которому стоит стремиться. Однако не всегда он бывает возможным, и не всегда это необходимо, вопреки утверждению популярных спикеров. И в этом нет ничего плохого, ведь все очень индивидуально и всегда зависит от конкретной жизненной ситуации, уровня личностного развития и осознанности участников коммуникации. Наша задача заключается не столько в выработке идеального предложения своему партнеру, сколько в поиске общего, выгодного и вам, и партнеру решения, исходя из истинных интересов, а не заявленных позиций. Позиции сторон. Тут уместно будет прояснить еще одно важное правило, которым руководствуются профессиональные переговорщики. Когда мы взаимодействуем с людьми, мы часто свои требования или пожелания выражаем в форме позиций. Позиция может звучать как претензия. Предлагаемые условия взаимодействия или мнения, от которого человек не готов отступать или за которые готов бороться. Но в основе прочных и долговременных соглашений может лежать только искренний и осознаваемый интерес участников этого процесса. Под интересом мы понимаем все возможные позитивные намерения человека вплоть до его биологических потребностей, таких как выживание, безопасность, принятие или желание оставаться в определенной социальной группе. Часто, заходя в переговорный процесс уже на стадии конфликта, стороны настолько захвачены эмоциями, что буквально летят, не разбирая дороги, не считаясь даже собственными интересами, чем только усугубляют свое положение. Привлечение третьей нейтральной стороны может замедлить или даже обратить вспять этот процесс. Давайте попробуем разобраться, кто может быть такой третьей стороной и почему ваша мама — плохой арбитр в семейном конфликте с мужем, а судья не может разрешить полностью ваш спор, даже вынося законное решение. Мы с вами уже сказали о том, что любая конфронтация — это столкновение позиций, но не интересов. Каждый человек нуждается в том, чтобы быть понятым и принятым в своих интересах, а вот позиции — это часто предмет торга. Формулированием позиций, интересов и допустимых уступок и занимаются профессиональные переговорщики. И часто это вовсе не выпускники бизнес-школ или профессиональные дипломаты, а социальные работники, семейные психологи, юристы и конфликтологи-медиаторы. Основная задача таких посредников в переговорах — это помощь в осознании клиентам его истинных потребностей и целей в конкретной коммуникации. Часто ко мне обращаются семейные пары в конфликте или предприниматели, которые сталкиваются с трудностями во взаимодействии с сотрудниками и партнерами. И принципы, по которым я буду работать с этими такими разными внешними запросами, всегда одинаковы. И я готова ими поделиться. Руководствуясь этими принципами в коммуникации, вы гарантированно получите больше понимания себя и своих интересов, а также сможете лучше слышать партнера. Во-первых, необходимо дать пространство и время на презентацию себя и своей позиции. Это касается обеих сторон взаимодействия. Необходимо предоставить возможность рассказать все обстоятельства от первого лица, не прерывая и не комментируя. Единственное допустимое действие со стороны консультанта или партнера по переговорам — активное слушание, внимательное и деликатное. Уточняющие вопросы и комментарии уместны только когда человек уже опустошен, когда темп его речи снижается, возникают паузы и замедления. Отсюда вытекает важный принцип для любой коммуникации — предоставлять пространство и возможности быть выраженным себе и своему оппоненту. Уважительное, вежливое и этичное обращение со своим партнером — это та минимальная необходимость, на которой строятся все ваши возможности в общении. Второй этап работы консультанта по переговорам будет заключаться в проработке эмоциональной составляющей, которая возникла в связи с проблемной ситуацией. В этой работе важно сформулировать и назвать чувства, возникающие по поводу ситуации, отследить текущие эмоции и вентилировать, то есть снизить их интенсивность путем называния проговаривания текущей эмоции. Только после этого происходит совместный поиск приемлемого разрешения ситуации, желаемого результата и корректировка позиции к партнеру по переговорам. Это и будет интересом или запросом клиента на переговорах со своим партнером. Далее, в зависимости от конкретной ситуации, все эти же фразы реализуются в отношении второй стороны переговоров в общей переговорной сессии или в индивидуальном порядке. У медиаторов такая индивидуальная встреча называется словом «кокус». Таким образом, в переговорах каждая из сторон получает равное время и пространство для выражения своих мыслей и чувств. Оба участника в равной степени влияют на участие в формировании своих переговорных позиций, имеют равные возможности в получении помощи и поддержки от консультанта. Мне часто приходится слышать истории клиентов, которые приходят к психологу с жалобой на отношения в семье и потом приводят своих супругов на общие встречи с этим же специалистом. Часто в результате таких общих встреч сопротивление второго партнера только нарастает, ведь он вполне резонно может чувствовать давление на себя, так как вторая сторона уже связана в его сознании с этим специалистом, и о полной нейтральности психолога говорить сложно. В таких ситуациях я всегда предлагаю каждому из клиентов работать с психологом отдельно, а на общей сессии выходить по запросу, когда к этому есть готовность у каждой из сторон. Профессиональные конфликтологи-медиаторы часто могут даже совсем не знать, выходя на сессию к клиентам, какой конкретно спор им предстоит урегулировать. И это как раз помогает им сохранить нейтральность, как один из главных принципов их работы. Именно поэтому близкие родственники, друзья или коллеги не могут быть качественными посредниками в переговорах. В случае с запросом из семейной терапии я обратила бы внимание еще на один важный принцип, на котором строится работа специалиста по переговорам — это добровольность. Как, согласно индейской пословице, можно привести коня к реке, но нельзя заставить его напиться, так же и в деле урегулирования споров невозможно принудить человека к осознанию его интересов. Ни один добросовестный консультант не станет предлагать сторонам поиска решений, не убедившись предварительно, что само появление этих людей в его кабинете является добровольным, и у каждого есть внутреннее согласие на эту работу. В отсутствии посредника тоже важно задаваться вопросом, добровольно ли я участвую в переговорах, важно ли это мне, не принуждают ли меня к решению проблемы, которая незначима для меня или которую я решить не в силах. И если вы обнаруживаете, что доброй воли вашей в процессе нет, необходимо сделать шаг назад и ставить вопрос о мотивации к подобной коммуникации. Главная задача профессионального посредника в переговорах обеспечение максимального удовлетворения интересов сторон, в том числе глубинного внутреннего согласия с формой проведения встреч и достижения сущностных изменений в отношениях сторон. Посредник в переговорах никогда не является арбитром. Он только фасилитатор, специалист, который управляет процессом обсуждения на встрече или совещании, чтобы группа достигла конкретного результата, который обеспечивает пространство диалога. Именно поэтому судебные решения нередко годами не исполняются, оспариваются и не приносят чувства завершенности процесса. Суд, вынося решение, часто приостанавливает спор, урегулирует, но не разрешает его полностью. Если вы ощутили себя в диалоге с человеком, принимающим трудные решения, полезно задаться вопросом, а необходима ли вам ответственность за эти решения и не являетесь ли вы в этот момент объектом манипуляций. Если вы чувствуете, что вас пытаются назначить ответственным не по чину, стоит остановить процесс обсуждения проблемной ситуации по существу и обговорить баланс прав и обязанностей каждой стороны. Мы уже сказали, что главное и необходимое условие успешного диалога — наличие пространства коммуникации, то есть места, времени и вовлеченности сторон в процесс взаимодействия для удовлетворения своих интересов. Какими средствами мы можем обеспечить себе безопасное пространство коммуникации? Равноправием сторон. Мы признаем, что раз диалог существует и цепляет нас за живое, значит, в нем кроется для нас самих что-то важное и ценное. И это осознание может помочь нам направить свое внимание на слова и действия другого человека, ведь без вашего партнера решить проблемную ситуацию невозможно. Понимание того, что мы связаны одним общим делом, поиском наилучшего решения для всех, и что мы в равной степени вовлечены в этот процесс, дает огромный ресурс для разрешения ситуации. В том случае, если вас сопровождает профессиональный переговорщик, формулирование этого принципа будет его задачей. И еще одним важным принципом обеспечения комфортных условий для достижения договоренности является конфиденциальность переговорного процесса. Да, переговоры любят тишину. И чем выше уровень переговоров, тем меньше информации о них транслируется в публичное поле. Это буквально золотое правило всех больших переговорщиков. За крупными коммерческими сделками обычно стоят команды экспертов и большие переговорные группы, которые могут годами вырабатывать проекты соглашений. И протокол переговорного процесса предусматривает строгие обязательства по неразглашению информации о ходе договоренностей и наказание за нарушение этого правила. Но и в обычной жизни соблюдение принципа конфиденциальности тоже может снять напряжение между сторонами и помочь им сблизиться в своих позициях. Нет задачи делать большую тайну из ваших контактов с кем-либо, если этого не требует профессиональная этика, но если вы поинтересуетесь у своего партнера по переговорам, хочет ли он сделать какую-то часть беседы или сам факт разговора конфиденциальным, и поручитесь, что готовы соблюдать его пожелания, это вызовет только благодарность и уважение. Также вы можете заявлять о своем желании оставить что-то в диалоге строго между вами и не обсуждать ваши слова с третьими лицами. Важно, конечно же, исполнять взятые на себя обязательства и настойчиво просить о таком же отношении вашего партнера. 100% гарантии выполнения этого требования не будет никогда, поэтому ответственность за сказанное вами всегда будет на вас. Но сам факт признания права человека на конфиденциальное общение всегда благотворно сказывается на качестве вашего переговорного процесса. Проверка на реалистичность. Говоря о гарантиях выполнения данных обещаний, важно упомянуть такой инструмент переговорного процесса, как проверка условий соглашения на реалистичность. Мы часто даем обещания, берем на себя обязательства, поручаемся за других. Наши партнеры могут нам что-то обещать, давать клятвы или даже подписывать бумаги с обязательствами. Но как мы можем быть уверены, что все эти обязательства будут исполняться? И тут мы должны вернуться к началу этой главы и напомнить себе, что исполняются только те соглашения, которые выработаны с учетом интересов каждой стороны. Когда невыполнение взятых обязательств становится более болезненным, чем их соблюдение. Чтобы такие условия выработать, необходимо постоянно сверяться с реальными возможностями, своими и своего партнера. Инструменты для этого — внимательное включенное наблюдение и разумные вопросы. Если вам необходимо дать обещание, проговорите, какими средствами вы располагаете, чтобы иметь возможность его выполнить. Если вы получаете предложение, проверьте его на реалистичность. Спросите у партнера, как, когда, какими средствами он сможет обеспечить выполнение взятых на себя обязательств. Часто люди, будучи в эйфории от решения своего основного запроса и от снятия эмоционального напряжения, забывают об этой стадии переговоров, дают друг другу много позитивных, но невыполнимых обещаний. И через некоторое время претензии от невыполненных обещаний только множатся, и конфликт разгорается с новой силой. И тут важно, совершая проверку на реалистичность, не примерять на себя образ следователя или аудитора для своего партнера, но уточнять его предложение мягко, дружелюбно и настойчиво. В результате такого процесса сверки с реальностью часто происходит обмен предложениями, корректировка позиций, появляются новые выгодные и нестандартные ходы. Главное условие — доброжелательный настрой на процесс уточнения предложений и баланс прав и обязанностей сторон. Часто проверка на реалистичность является основой для выравнивания баланса сил между сторонами. Тот, кто кажется сильным и угрожающим, не выдерживает проверки на выполнимость своих угроз. Тот, кто обещает золотые горы, часто тоже сдувается после просьбы уточнить, какими средствами и в какой срок готов эти самые горы предоставить. Самое главное в этом процессе — принимать позицию наблюдателя и быть дружелюбным в прояснении ситуации. Помочь связать с реальностью обещания партнеров может даже простая фиксация этих обещаний на бумаге в процессе диалога. Мы можем дословно записать сказанное, получить подтверждение от партнера того, что это его обещание, и периодически возвращаться к написанному, корректируя позицию по необходимости. Делая такие записи симметрично для каждой из сторон, посредник-медиатор как бы связывает слова с реальностью, делает их твердыми и необходимыми к исполнению в окончательном варианте соглашения. Инструменты НЛП для проверки на реалистичность. В индивидуальной работе отлично помогают осуществлять проверку на реалистичность инструменты НЛП. НЛП-мастер может помочь клиенту связать желаемый результат на чувственном опыте с линией времени или выстроить модель трехпозиционного описания проблемной ситуации, буквально дав клиенту возможность примерить свои предложения на партнера, будучи во второй позиции. Мы можем буквально спроектировать у себя образ желаемого будущего и перепроверить себя, а хочу ли я, чтобы это было именно так, взаимодействуя с возникающими образами и с ощущениями в теле. После такой практики клиенты часто уже с помощью критического мышления могут осознать свои реальные ресурсы и отмечают, что их требования были чрезмерными, невыполнимыми на практике или невыгодными для их партнеров. В этом случае мы можем скорректировать свою позицию, чтобы сохранить максимальную устойчивость и реалистичность выполнения условий соглашения и в конечном итоге получить максимум удовлетворения от сделки. В реальной жизни нельзя избежать недопонимания, неуместных реакций или трудностей во взаимодействии с другими людьми. Уклоняться от этих трудностей не всегда возможно, а иногда и просто вредно. Ведь именно близкий контакт двух субъектов порождает трение, взаимодействие, в котором у нас появляется шанс вырасти, стать опытнее и мудрее, получить эмоции и радость преодоления, узнать о себе новое и о своем партнере. Важно не то, как мы сталкиваемся, а как мы из этих столкновений выходим. И у нас всегда есть шанс на перемены, каким бы болезненным это столкновение ни казалось. Разглядеть потенциал к позитивным переменам и реализовать его на практике — главная задача мастера по переговорам. Резюме. Первое. При взаимодействии с человеком или группой у нас есть два вектора интересов — наши личные и чужие. Из этого рождается 5 стратегий поведения, описанных Кеннетом Томасом. Второе. Ведущие стратегии взаимодействия мы часто усваиваем еще в детстве, впоследствии используя их автоматически и не всегда уместно. Третье. Осознанное умение видеть, выбирать или сочетать стратегии приводит к расширению возможностей в достижении целей переговоров. Четвертое. При достижении прочных договоренностей нам следует руководствоваться интересами сторон, а не позициями. Пятое. Привлечение третьей нейтральной стороны обеспечивает лучшие возможности в выработке соглашения. Таким посредником может быть профессиональный переговорщик, медиатор или психолог, но не может быть близкий родственник или друг. Шестое. Переговорщик руководствуется принципами добровольности, нейтральности, конфиденциальности и равноправия сторон. Седьмое. Проверка на реалистичность — необходимые условия при выработке договоренностей.